Сьюзен подошла к окну и распахнула его. Ночной воздух был прохладен, сквозь запах выхлопных газов пробивались ароматы апельсинов и пряностей. «Ты веришь ему?» — спросил Майкл. «Кому? Соломону? Приходится верить. Вопрос только в том, что все это значит. Похоже, нам придется все бросить и заниматься этим. Этот твой чудотворец вот-вот пронесется по миру, как пожар. И ты это знаешь». Майкл кивнул. Он сбросил ее руки со своих плеч, поднялся и подошел к окну. «Люди, особенно представители среднего управленческого звена ВОЗ, не пробираются через зеленую линию просто так, забавы ради. Ты ведь заранее знала, что он мне скажет, не так ли?» «Была абсолютно на этот счет уверена», — понизив голос, произнесла Сьюзен. «Я знала, что Соломон дока по части подобных вещей. Они не чужды его реальности». «Что-то слишком часто в наших разговорах всплывает слово «реальность», — заметил Майкл, глядя на окна расположенного через дорогу арабского дома. Он видел, как живущее там семейство, усевшись вокруг стола, заставленного грязными тарелками и винными бутылками, о чем-то спорит. «Дело в том, что в своем подлинном значении слово «реальность» относится к вещам, являющимся реальными». «Это не всегда бывает так», — сказала Сьюзен. «Человеческое сознание имеет склонность ставить знак равенства между неизвестным и невозможным». «Что делает те или иные вещи реальными?» «В конечном счете, не более чем факт нашего знания об их существовании. Но есть масса вещей, готовых вдруг нам явиться. Просто они были скрыты до поры до времени». «Ничего не могу с собой поделать, но то, что сказал нам Соломон, вызывает у меня негодование». «Почему?» «Он сказал, что намерен поведать мне кое-что о моем мире, однако на деле принялся рвать его на куски. Если все это не выдумка, то что это за мир, в котором 36 человек могут просто поднять палец и решить все, что угодно?» «Это как раз то, чего бы тебе хотелось?» «В данный момент у меня все это еще не уложилось в голове, но вот хотелось бы тебе?» «Не знаю. Эти ламит-ваф, а что будет с простыми людьми, если они ринутся галопом по нашим жизням, приводя все в совершенство? Ведь множество вещей, делающих нас людьми, стремление, надежда, героизм, все это исчезнет, не так ли? Ты не пожертвовала бы ими ради уничтожения нищеты, болезнь, войн?» «В том-то и заковыка. Люди большую часть своей жизни не отличаются добротой и прочими благородными вещами. Мы устраиваем себе неприятности, чтобы их расхлебывать, изобретаем себе врагов, чтобы с ними сражаться. Наверное, 36 придется раздеть нас до скелета, ведь тогда не останется ничего, с чем мы могли бы бороться. Жизнь наша будет возвышенно скучной и совершенно независящей от нашей воли». «Ты хочешь сказать, что войны лучше?» — спросил Майкл. «Все голодающие, все, кто по сей день ежедневно умирает от болезней, которые мы уже добрую сотню лет умеем лечить, все, кого солдаты убивают лишь за то, что они оказались посреди пыльной дороги, спасаясь от уничтожения. Так, да?» «Именно», — саркастически отрезала Сьюзен. предложи-ка свой вариант. Ну вот, вы установили свой рай на земле. Что дальше? То есть на земле установлен рай. А чего же еще надо? Люди по-прежнему умирают, сказала Сьюзен, пусть даже просто от старости. А новые ламетвав, приходящие на смену умершим. Ведь это они должны поддерживать функционирование этого рая, верно? Но они могут делать это только в том случае, если приходят в мир, нуждающийся в них. И в результате твой рай закончится за одно поколение, как раз к тому времени, когда люди начнут забывать прошлое. Или, скажем, первые чистые души, создавшие рай, захотят с помощью своих способностей отменить смерть. Что будет тогда? Все будут жить вечно. А не превратится ли тогда мир в вечное сборище стариков? А если вы справитесь с этим, то куда денетесь от перенаселенности? Конец здесь один. Диктатура этих самых чистых душ. Даже если ламетвав примутся творить чудеса и кормить всех голодных манной небесной, не останутся ли в мире в скором времени одни бездушные роботы, годные лишь на то, чтобы о них заботились? «Ну ладно», — смягчился Майкл, «но неужели они такие не могут ничего сделать? Ну, скажем, победить рак, СПИД, спасти амазонку». «И что? Они смогут на этом остановиться? Какое вмешательство допустимо, а какое чрезмерно? Ты знаешь это?» Майкл обессиленно покачал головой. «Но это бессмыслица. Они ведь совершенны, не так ли?» «Очевидно. Очевидно, совершенны настолько, чтобы видеть свои пределы». «Я смотрю, ты много думал об этом», — признал Майкл, глубже устраиваясь в кресле. Вывод Сьюзен отнюдь не утешил его. «Гораздо меньше, чем, по-видимому, придется тебе», — ответила она. После столь длительного ожидания их любовь была особенно бурной и, казалось, смела все мелкие недоразумения, связав их обоих пониманием. Что бы с ними ни случилось потом, общность их будущего обрела в этот момент единения свой фундамент. «Что ты во мне нашла?» — спросил он ее потом. «Может, ты решила, что я Бог?» «Нет», — засмеялась она, «просто мне пришло в голову, что завтра мы оба можем умереть». Привычный к поздним дежурствам и бессонным ночам, Майкл сделался знатоком по части предрассветных часов. Каждый час обладал собственной фактурой, собственным неповторимым ароматом. Даже в лишенной окон комнате можно ощутить, как движется ночь, как очередная ее фаза приходит на смену предыдущей, словно некие сотканные из тени существа проходят парадом под черным небом. Ровное дыхание Сьюзен говорило о ее мирном, ничем не тревожимом сне. Майкл позавидовал ей, хотя и осаждавшие его видения в эту ночь от него отступились. «Наверное, знамений больше не будет», — подумал он. «Не должно быть, ведь она здесь». Он поднялся, укрыл Сьюзен простыней и подошел к окну. Большая часть Нового Иерусалима лежала к северу и западу от отеля. Его огни порождали на горизонте бледное серебристое свечение. Золотой Иерусалим обрел современную светскую электрическую ауру. Если бы кто-нибудь вздумал творить здесь чудеса, вплоть до вчерашнего дня, Над ними бы посмеялись и прогнали прочь. «Может быть», — еле слышно прошептал Майкл, зная, однако, в глубине души, что на самом деле люди никогда не были столь рационалистичны. «Гораздо более вероятно, что чудотворец станет причиной таких беспорядков, каких этот город еще не видел никогда. Особенно здесь, особенно теперь. Эта искра способна разжечь войну и хаос, ибо ничто не вызывает у верующих такой ненависти, как чудо, узурпированное противоборствующей религией». «Так что, Исмаил хочет именно этого?» Майклу не верилось, что Соломон рассказал ему все, что знал. По его словам, Ламет и Ваф не соприкасались ни друг с другом, ни с посторонними. Но откуда же тогда ему было известно о падении Исмаила и его отказе принять смерть? Майкл прильнул лбом к холодному оконному стеклу. Несмотря на слова Сьюзен, он не знал наверняка, хочется ли ему встретить кого-нибудь из чистых душ. Майкл был сыном механистического космоса. Этот космос вращался сам по себе. Он, как слепой часовщик, не играющий в кости. Где же в этой философии могло найтись место для мужчин и женщин, удерживающих силу преображения в своих бренных приходящих ладонях? Ему, как врачу, был знаком лишь слабый отзвук этой силы, а те же из врачей, кто привык играть роль Бога, нередко доигрываются до самоубийства и наркомании. Вся полнота силы не предназначена для нас. Ни у кого не хватит мудрости пользоваться ею мудро. Ни у кого. Стало быть, вот его позиция. Он отвергает Ламет и Ваф и будет стремиться доказать их несостоятельность. Как только он сказал себе это, переполнявшие его видения слегка поугасли. Теперь он знал, что значит этот меч. Это был выбор, это была власть, это была возможность позволить тьме быть. Теперь он не станет извлекать силу из камня. Искушение прошло. В конце концов, не имело значения, правду ли говорил Соломон Кельнер, действительно ли Ламет и Ваф существуют, действительно ли владыка лжи вступил в мир, неся с собой апокалипсис. Все это было неважно по сравнению с одним единственным вопиющим фактом, что Соломон Кельнер предложил Майклу шанс овладеть той самой силой, от которой 36 уже успели отказаться. «Я не стану играть в эти игры». Он подумал о юном пророке, творящем столь эффектное добро и столь хитроумных и страшных побуждений. Что еще было в этом нового? А не говорил ли еще Понтий Пилат, что в Иерусалиме то и дело появляется новый пророк? Нужно сказать утром Сьюзен, и они отправятся обратно в Дамаск, а потом он сможет вернуться к работе и попробует напрочь забыть свои видения, зная теперь, что они означают. Исмаил, возможно, станет охотиться за ним и может убить его в Пальмире. Но если темная душа действительно обладает той силой, что приписал ему Соломон, он должен понимать, что Майкл не представляет собой угрозы ему и его планам. Старый раввин намекал, что кроме Майкла есть также много других чистых душ. Вот пусть они с Исмаилом и выслеживают кого-нибудь из них, и пусть их кандидат не окажется врачом, у которого и без того слишком много воспоминаний, и которому и без того есть что терять. Майкл снова лег в постель. Он был один в пустой кровати, когда свет позднего утра наконец-то привел его в чувство. Он размашисто перевернулся сбоку на бок, потом пошарил рукой, испугавшись свалиться со своей узкой армейской койки, и лишь тогда осознал, что находится вовсе не в медпунктовской палатке. Отель в Иерусалиме. Вот он где. Но где же Сьюзен? Ответ на его вопрос дал донесшийся из ванны плеск воды. Дотянувшись до своих вещей, он принялся одеваться. В последние дни его жизнь несколько выбилась из колеи, но теперь он почувствовал, что вновь обретает равновесие. Есть вещи, о которых его не могут попросить, которым он, пожалуй, не способен и даже не достоин пытаться к ним приступать. Он очертил границы своего мира. Вот и все. Сьюзен осторожно окунула палец в воду в Титане. Пожалуй, она слегка переборщила с горячей водой, но ведь в сирийском Гранд-отеле ее выбор ограничивался тепловатым душем в номере и проблематичной ванной в полупубличной обстановке. Ей хотелось, чтобы они с Майклом подольше пробыли в Иерусалиме. Однако она понимала, что это было бы небезопасно. Человек, которого Рави Кельнер назвал Исмаилом, станет искать Майкла, чтобы уничтожить его прежде, чем тот превратится в одного из ламитвав. Каким бы ни оказался выбор Майкла, Исмаил будет видеть в нем угрозу и не оставит его в покое. По словам Равина, его тактика состоит в том, чтобы устранить всех, кто может быть избран в число 36, а затем уже взяться за них самих. Когда Сьюзен отважилась привести Майкла сюда, у нее были только подозрения насчет ламитвав, но она знала, что Кельнер был врачом по части болезней духа, и той же способностью к целительству обладал Майкл. Будучи сама дочерью врача, она знала, что они никакие не святые. Однако в Майкле для нее открылась совершенно неожиданная глубина. Он терпеливо переносил ее чрезмерную осторожность. Когда он, направляясь в Пальмиру, проезжал через Александрию, Сьюзен тут же классифицировала его как чересчур хорошего, чтобы это действительно было правдой, этакого расфуфыренного камильфо, который не выдержит в спартанских условиях лагеря беженцев или полевого медпункта, он не выдержит и 3 месяцев. Она ошиблась. Он выдержал и вернулся на новый срок. Проснувшееся любопытство заставило ее копнуть глубже. Он стал для нее загадкой, которую ей во что бы то ни стало нужно было разгадать. Она обнаружила, что помимо своей самоуверенности хирурга, он может быть застенчивым, экономным, испытывать пристрастие к кофеину. Он жил, чтобы работать, как и она сама. В какой-то момент она перестала относиться к нему как к загадке и начала видеть в нем личность доброго, уязвимого человека. А он всячески стремился оградить ее от тех сил, что управляли им. Майкл излечил ее от шрамов, которые, казалось, она будет носить всю жизнь. Такое же влияние он оказывал и на других, окружающих его людей. Единственным, кто этого не замечал, был сам Майкл. Последние полгода они ссорились чаще обычного, скандаля с унаследованным ею от своего семейства неистовством. Майкл, очертя голову, погрузился в работу, не давая себе ни малейшей передышки. Когда он принял решение отправиться в Ирак, на поиски чумы. Сьюзен испугалась, что никогда больше его не увидит, что он в конце концов встретит таки смерть, с которой столь отчаянно заигрывал. Но затем он возник на обочине дороги, как белый рыцарь на черном лимузине, и когда он рассказал ей о своих кошмарных видениях, его самоистязания наконец обрели для нее смысл. Пока она грезила, вода в ванной остыла. Сьюзен выбралась наружу и закуталась в полотенце. Ванная комната была наполнена паром. Сьюзен подошла к зеркалу и протерла его уголком полотенца. С поверхности зеркала на нее вдруг глянуло нечто, не бывшее ее собственным лицом. Лицо свежее, с оливковой кожей, лицо прекрасного юноши, только-только вступившего в возраст мужчины. Она узнала его по фотографиям Найджела. Исмаил. Он улыбнулся ей сияющей улыбкой, исполненной радости. Затем он, как сквозь окно, прошел сквозь зеркало и коснулся ее лица. Сьюзен закричала. Столь невероятное отчаяние сквозило в этом крике, что Майкл сорвался с места еще прежде, чем смог отдать себе отчет в своих действиях. Было ясно, что дело не в каком-нибудь пауке, вдруг вылезшем из сливного отверстия. Это, не переставая, кричал человек, охваченный смертельным ужасом. «Сьюзен!» Он всем телом навалился на дверь ванной. Она открывалась внутрь, замки были старыми, и дверь должна была податливо спружинить от толчка. Но оказалось, что с таким же успехом он мог бы атаковать огромную стальную болванку. Майкл отлетел назад и растянулся на полу, не в силах вдохнуть воздух. «Не ходи туда!» Приподнявшись, Майкл обернулся на голос. Перед закрытой дверью, ведущей в коридор, стояла пожилая женщина. Возраст ее трудно поддавался определению. Ну, что-нибудь между 60 и 80. Это была обутая в теннисные туфли классическая маленькая старушка, 5 футов росту, сгорбленная от старческой нехватки кальция. В ее карих глазах, ярко горевших, на морщинистом лице светилась тревога. Мышино-серые волосы покрывал цветастый платок. На ней был розовый кардиган и короткая, расшитая цветами юбка. В руках она держала хозяйственный пакет из местного универмага, а ее теннисные туфли больше напоминали кроссовки. Все это Майкл отметил про себя практически одновременно с осознанием факта ее присутствия. Старушка выглядела совершенно безобидно, но вполне как чья-нибудь бабушка. Вот только никак она не могла проникнуть в номер сквозь запертую на все замки дверь. Еще продолжая прокручивать все это, в уголке своего сознания Майкл вскочил на ноги, чтобы вновь атаковать дверь. Внезапно крик оборвался, и повисла зловещая тишина. «Сьюзен!» — крикнул Майкл и снова бросился на дверь, на сей раз приготовившись встретить сопротивление. «Не делай этого!» — закричала старушка. — «Заклинаю тебя!» Майкл пропустил ее слова мимо ушей. Послышался скрип петель, и после очередного удара дверь подалась. За ней ничего не было. Ванная комната исчезла. Исчез отель, исчез город. За дверным проемом, где некогда была ванная, теперь был отвесный обрыв пустынного каньона 300-футовой глубины, превращая абсурдную невозможность в неумолимую реальность. Дверь, сорванная с петель, падала по спирали в пустоту и казалась теперь не больше листка дерева. На Майкла подуло легким знойным ветерком, будто кто-то вдруг открыл духовку. Потеряв равновесие, он пошатнулся, чувствуя, как инерция тела влечет его вперед, сквозь дверь, в пустоту, туда, где его ждет смерть. Сильные, острые, словно когти, пальцы вцепились в его руку и потянули назад. Майкл упал навзничь на истертый пыльный ковер Нового Иерусалима. Приподнявшись, он стал отползать от двери на четвереньках, пока не уперся спиной в кровать. «Кто вы?» — спросил он, все еще пялясь на внезапно отвершуюся в мире дыру. Таинственная старушка стояла на коленях позади него, все еще держа его за руку. Теперь она была так близко, что он чувствовал исходивший от нее запах пудры и свежего белья. В ее реальности не возникало никаких сомнений. «Твой друг», — ответила она. Он повернул голову, чтобы взглянуть в окно спальни, и ощутил приступ тошноты, увидев, что в его стекле по-прежнему отражаются иерусалимские крыши. Окно или дверь, что-то из них не было правдой.